Глава вторая. Ту девку звали Марья, и она была младшая дочь кузнеца. За два года до того, как я и мой лучший друг, рыжий Кирьяк, брат по крови, ровесник, парень огромной ловкости, объединились в глумецкую ватагу. Мы стучали на бубнах по праздникам и свадьбам вдоль Средней Оки, вплоть до самого Рязана. Но в Рязан сунуться и помыслить не могли. Ходили слухи, что там все делено-переделено, и глумецкие аравы в очередь стоят, что в богатых домах петь, плясать и в бубны бить за серебряные деньги. Мы с рыжим Кирьяком были, конечно, лучше. 4 лет мы решили, что будем лихими глумилами, без страха и пристанища. Мой отец многому меня научил, но я мало помню из его уроков. Мать про него ничего не рассказывала. И, как я понял, всю жизнь на него злилась, чего-то не могла ему простить. Думаю, он прибрел в их городище, постучал на бубне, спел, сплясал. Шуток нашутковал, меда выпил, да и ее угостил. А она и влюбись. А он, честный малый, увез ее из родительского дома. Таскал какое-то время за собой, то на лодке, то пешком. А ей это было не нужно. Когда отец погиб, мать осела в озерской селитьбе. Держала коз. И все меня в малые года склоняло в козопасы. Очень выгодное дело. Всегда сыт и согрет. А к вонищам можно и привыкнуть. Но я отца вспоминал. Его рассказы, уроки. Убегал куда подальше. Колесом вертелся, палки подкидывал, приговорки приговаривал. Козопасам скучно быть, а глумило интересно. А Кирьяк был мой чреззаборный сосед. Так наша ваташка и образовалась. С возраста 5 лет мы вкупе с остальными детьми нашего селища каждые 20 дней ходили к ведуну на правку. Нас приматывали крепкими ремнями за руки и за ноги, подвешивали и растягивали на 4 стороны. Подвязывая к ремням камни, в зависимости от возраста, все более и более тяжкие. Понемногу мои кости и сухожилия обрели такую крепость, что к 12 годам я легко выдергивал с корнем березу высотой в 2 моих роста. Ведун говорил, что настоящий разум человека заключен отнюдь не в голове, а в костях. Там, внутри, тоже есть мозг. И, по словам ведуна, именно этот мозг, костный, и ведет человека по жизни, подсказывает верные решения, управляет. Не головой думает человек, учил ведун, но собственными костями. Мы с Кирьяком, молодые ребята, в ведовские премудрости не вникали. Но нам нравилось бы сильными. Нет такого мальчишки, который не мечтал бы стать богатырем наподобие легендарного Святогора. Ну, а дальше, как ты понимаешь, глумили нужен бубен. Маленький бубен я себе сделал в 7 лет, а на настоящий большой копил все свои молодые годы. Свой первый большой бубен никогда не забуду. Он ревел, как бог войны. Если я начинал в него бить на закате, к полуночи девки впадали в забытье. Очень сильный был бубен. Я его пробил до дыр за 10 месяцев. Однако не жалею. Конечно, его лучше сделать самому. Тут много ума не надо. Добыл шкуру, срезал мездру, просушил, натянул. Бывает, не рассчитаешь, кожа сгниет. Или плохо натянешь, тогда не будет звука. Много всяких премудростей. Но не сложнее, чем смастерить конскую упряжь. Кожа стоит дорого, поэтому бубен всегда надо беречь. А главное, не показывать посторонним людям, иначе сглазят. Мастерить бубен следует с чистыми помыслами, как и любой другой предмет, хоть железный меч, хоть лыковый туис. Главное подружиться с ним, с бубном, когда он уже готов, понять характер, что он может, а чего не может. Потому что если заставлять бубен делать то, чего он не умеет, бубен перестанет тебя понимать и сам собой сгниет. Или, что еще позорнее, поменяет хозяина. Ну, то есть однажды его у тебя отнимут. И вот я и друг мой, рыжий Кирьяк, 5 лет работали, землю копали, пни корчевали, лыка драли, навоз собирали и лесные камни. И к началу взрослой самостоятельной жизни, к 12 годам, накопили себе на сапоги с ременными подошвами, на широкие поясные ремни с медными бляхами, на бронзовые ножи для сохранности жизни и на большие бубны для заработка. В нашей селитьбе, как и везде, половина мальчишек с 6 лет училась биться на дубинах и рогатинах, и все мечтали попасть в княжьи воины. И все в 12 лет пошли к князю проситься на службу. Но князь из всех парней взял воевать только одного, самого здорового и самого глупого. И тот вернулся через 2 года без руки да с отрезанными ушами. Руку, сказал, отдал за князя, а уши за долги. Так что мы с Кирьяком, когда решили стать глумилами, много не потеряли. Да, пока не забыл. Надо же нам тут отдать честь князьям и вождям, которые вершили судьбы мира в те дремучие времена. В годы моей юности в землях на заход Атаки правил рязанский князь, то ли именем Ренка сын Дежка, то ли наоборот Дежка сын Ренка. Всех князей невозможно было упомнить. Князья часто менялись. По 4, по 5 раз в год в каждой селитьбе, в каждом городище родовые старшины или волхвы скликали людей, чтобы объявить: там-то и там-то, на восход Атаки или на заход от Осетра, теперь сидит и сидеть будет князь Хорь, сын Всеслава, или князь Яромир, сын Крука, или ярл Олев, сын Торстейна. Для простых людей это ничего не меняло. Все князья, вожди и ярлы в середине весны садились в ладьи вместе с воинами и уходили вниз по рекам в походы, ну, за добычей и славой, оставив вместо себя злыдней и посадников. Возвращались осенью, и далеко не в полном составе. Иногда в серебре, иногда пустыми. В любом случае, большинство из нас жило отдельно от князей, уплачивая малую виру и ничего не требуя взамен. Бывало, из степи приходили воры-кочевники, скифы, сарматы, починаки. Жгли дома, убивали мужчин, угоняли детей и девок. В такие времена князья и ярлы раздавали медь и серебро, и овец из своих стад, и семена из собственных хранилищ, чтобы не угас народ, и бабы продолжали рожать детей. Бывало даже, что князья снаряжали погоню, настигали уходящие воровские шайки и карали, а пленных отбивали и возвращали по домам. А бывало наоборот. После прихода поганых степняков никакой князь не появлялся, и никто помощи не давал. Общины восстанавливали из праха собственными трудами. А бывало, что приходил свой же законный князь и грабил хуже кочевника. Отбирал всю медь и все железо, и все куны. С другой стороны, если кочевники не набегали по 10 лет кряду, возможно, то была заслуга князей, договорившихся со степными пришельцами. Но никогда не поймешь. Воры не приходят, потому что сами не хотят, или потому что князь дал защиту. Никогда не сообразишь, то ли князь жив благодаря тебе, то ли ты жив благодаря князю. Иногда мы благодарили князей, иногда проклинали. Но про сильных мира сего думали мало, и не каждый день. В те времена всякая селитьба жила обособленно, своей общинной мыслью и общинным делом. Где-то растили клубнику, где-то яблоки и груши. Где-то родился хлеб, а где-то не родился. Где-то выделывали меха, где-то били рыбу. Где-то разводили птиц, коней, собак. Но, помню, важный и знаменитый князь сидел в Коломне, на слиянии 2 больших рек. Он брал вирус каждого, кто шел мимо него по той или другой реке. Князя звали Лихарь, по прозвищу Муравейный. Все мое детство мальчишки забавляли друг друга рассказами о муравейном князе Лихаре. Он мне очень нравился. Он был совершенно беспощаден. Непокорных привязывал к коромыслу и опускал в ногом виде головой вниз в муравейник. И оставлял. А спустя 3 дня возвращался, вынимал голый костяк и показывал людям. Так за годы своего княжения скормил муравьям, говорят, 1000 человек. Потом сказали, что Лихарь сидит за столом отцов, то есть погиб во славе, убит с оружием в руке. И вместо него теперь его сын, Савва Лихович. Уж не знаю, продолжил сын обычай муравейной казни или отменил. Я к тому времени сам повзрослел и перестал забавляться кровожадными байками. В нашей земле в те времена было 2 дюжины больших городов, и в каждом городе сидел князь, и каждый из князей менялся раз в несколько лет. Но бывали и такие, кто правил по 1/2 века кряду. Некоторых не брали ни болезни, ни старость, ни нож недруга. В свои 12 лет я знал имена и отчество примерно 50 князей, сидевших по берегам 7 рек от Серпухова до Можая. На самом деле их было больше, под 3 сотни, но я всех не помнил. Это было неинтересно. Все князья, как один, строили крепости, собирали и выкупали у людей лесные камни, валили и вывозили из лесов сожженные бревна, возводили дома, а вокруг городов башни и стены, копали рвы, поднимали насыпи, на холмах у речных поворотов рубили остроги и сторожевые вышки. И в спокойные годы любой древодел или каменотес мог прийти на княжий двор и получить работу с хорошей платой. Очень любили мы строить. И умели. И сейчас любим и умеем. Прекрасное это дело. И от него никому не бывает вреда. Одна только польза. И строили в моем народе много. И вся моя жизнь прошла под стук топоров. Придешь, бывало, в город, где 3 года не был. А там, глядишь, новая башня или новая стена. Свежее дерево издалека сияет, словно золото. И еще лучше жилось оружейникам и кузнецам. Каждая кузня находилась под особой защитой князя и выполняла только его уроки. Князь давал металл, князь забирал готовые изделия, князь платил щедро и без обмана. Князь или не князь, а ежели обманешь кузнеца, однажды в бою клинок в твоей руке сломается пополам. Не успеешь оглянуться, как сядешь за стол отцов. Но, повторю, если ты не был ремесленным умельцем, если мирно пахал землю или охотился на зверя, ты легко обходился без князя. Можно было, например, промышлять рыболовством на каком-нибудь глухом притоке, всю жизнь тянуть из воды жирных щук, ловить раков по затонам, завести жену, детей, внуков, коня и собак, дом поставить и никогда не увидеть перед собой никакого князя и не платить никакой виры. В некоторых землях, наоборот, хранили особый обычай. Княжья стража могла остановить на торной тропе любого бродягу и спросить, знает ли он, кто сидит в этой земле князем. Если бродяга не мог ответить, получал по шее. Могу сказать одно. Город Рязан на берегу Оки, между лесом и степью, был тогда главной столицей известной мне части земли, средоточием человеческого могущества. И слава рязанских князей гремела всюду. Рязанские князья вели свой род прямо от щуров и пращуров. В рязанских князьях текла великанья кровь. По крайней мере, так говорили. Однажды древние люди собственноручно собрали из великаньих маслов костяную скамью и посадили на нее первого рязанского князя именем Акил. Ходили слухи, что костяная скамья имеет высоту в 2 человеческих роста и вся сплошь обмотана великаньими жилами, склеена великаньей желчью и обмазана великаньей кровью в 2 слоя. И вонь от той скамьи такая, что сам князь сидеть на той скамье может только самое малое время. И оттого все собрания и рядилища в доме рязанских князей проходят очень быстро. Иначе собравшиеся не выдерживают скверного духа и падают замертво. Проверить такие росказни я не мог. В Рязани не был отродясь. И вообще в дом князей старался не заходить. Честно признаться, меня никогда не тянуло в ту сторону. Где власть и привилегии, там и без меня тесно. А я всегда хотел быть сам по себе, ни от кого не зависеть и не угождать никому, кроме красивых женщин. Главное было понимать, что сам я никогда не стану князем, даже если очень захочу. Князь рождается от князя, как медведь от медведя, как рысь от рыси, как пчела от пчелы, как рябина от рябины. Родился бы девкой, может, чаще думал бы про князей, мечтал бы, вот однажды приедет, полюбит, посадит на коня и увезет. Вот такие случаи известны. Но я родился Глумилой, от отца Глумилы, и не жалею. На том закончу про князей. В моем рассказе их будет мало. И те, кто слагает песни про подвиги князей, всегда достаточно. А ты попробуй сложи песню про простого человека.